Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, большой интерес представляет собой жизнь и служение апостола Павла. В настоящее время мы рассматриваем его второе миссионерское путешествие. Это путешествие было предпринято Павлом и его сотрудником силой по рекомендации церкви в Антиохии примерно в 51 году нашей эры. 16 глава книги «Деяний святых апостолов» дает нам некоторые сведения относительно второго путешествия по Малой Азии. Апостол желал посетить общины, которые возникли во время его первого путешествия. На этот раз Павел со своим спутником отправились по суше вместо того, как в прошлый раз они отправились на корабле и сделали пересадку на острове Кипре во время своего первого миссионерского служения. Вероятно, апостол сердечно обрадовался, встретив в Листре молодого человека, который стал его помощником не только в данное время, но и в последующие годы. Этим молодым человеком был Тимофей, которому апостол Павел, находясь уже в преклонном возрасте, посвятил два послания. Из 16 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем интересные детали о Тимофее. По происхождению его мать была еврейкой, а отец – греком. Его отец, по всей вероятности, не имел никакого отношения к его религиозному воспитанию. Тимофей получал наставление от своей матери Евники и от своей бабушки Лаиды. Он получил наставление из Писаний Ветхого Завета и поэтому принял проповедь Евангелия о Мессии Господе Иисусе Христе. Его духовное развитие, вероятно, было колоссальным, так как он имел не только доброе свидетельство от верующих в Листре, но и от тех, кто жили в Иконии. Мы не знаем, сколько времени апостол пробыл в Листре до того, как он отправился со своими спутниками в Иконию, а затем на северо-запад в Царск, побережью. Из книги «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел пожелал идти в Бифинию, к Черному морю. Но Бог каким-то необъяснимым образом удержал его от этого поступка. Возможно, что мы найдем ответ в его дальнейшем послании, написанном Галатийским церквам. Вероятно, во время его второй поездки апостол Павел был обременен заболеванием. Нам неизвестна причина его заболевания, но он не был в состоянии путешествовать, как он раньше предполагал. Бог дал ему возможность свидетельствовать удивительным образом, и в результате образовалась община, или лучше сказать, общины в Галатии. Об этом записано в 4 главе послания Галатам. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей, и не вознушались им, и приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса». Мы уже раньше заметили, что галаты по характеру были очень впечатлительны, но неустойчивы. Радушно и искренно они приняли проповедь Евангелия, который возвещал апостол Павел. Написанное позже послание укоряет их несостоятельности, что они с такой же готовностью последовали учению лжеучителей, которые посетили ту местность после того, как апостол Павел и его сотрудники оставили их. Этими же учителями были иудействующие, о которых мы упоминали раньше, они верили в Господа Иисуса Христа, но все же настаивали на том, что необходимо соблюдать обряды и законы Ветхого Завета для того, чтобы спастись. Вожди и действующих время от времени следовали по пятам апостола Павла с целью опровергнуть его учение или же подстрекали других делать то же. И все это, несмотря на то, что собор Иерусалимской церкви подал апостолу Павлу руку в знак общения. Надо заметить, что на протяжении столетий были те, которые старались исказить Слово Божие и благую весть. Поэтому не надо удивляться тому, что в ранние дни христианской церкви были и те, которые не соглашались со свободой, которую мы имеем во Христе посредством Его пролитой на Голгофе крови. Далее в послании к Коринфянам Павел провозглашает: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Троада. Это, вероятно, является названием области, а также и города. Как область она имела свою историю. С географической точки зрения она была частью Мессии, а с политической частью провинции Асии, но в основном о ней упоминается как о чем-то особенном. Город. Его положение и полное название – Александрия Троада, хотя его в Новом Завете просто называли Троадой. Население и знаменитость города особенно стала расти при последователи Александра Македонского. Некто писал: «Антигон хотел сделать памятник на этом классическом месте и поэтому собрал жителей окрестных городов на это место у побережья, где и воздвиг город». А также повествуется, что Юлий Цезарь мечтал о монархии, которая распространилась бы на восток и запад, имел в виду сделать этот город своей столицей. Император Август сделал этот город колонией и тем самым способствовал близкой и знаменитой связи с Римом. Когда апостол Павел со своими спутниками пришел в город, он еще не достиг своего полного расцвета, как римский город. Но Троада во втором миссионерском путешествии апостола Павла очень важна. Апостолу Павлу стала известна цель Божьего вмешательства при его намерении пойти в Асию и Вифинию. В Троаде апостол Павел получил видение. Мы только можем довериться суверенному провидению Божию в руководстве своего служителя, дай ответ, почему закрывается одна дверь на поле служения, а открывается другая дверь на иное поле служения. Опять нам надо заметить, что это случилось в жизни миссионеров, проповедников и других служителей Божиих на протяжении всех столетий. Иногда политические обстоятельства заставляли мужчин и женщин изменять свои планы относительно их христианского служения. Иногда по состоянию здоровья они были вынуждены оставить одну область служения и заменить ее другой. Но уверенность в том, что Бог руководит и ведет и дает покой уму и сердцу верного служителя Божия. И точно так же было и с апостолом, и его спутниками. Из 9 стиха 16 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. Мы не знаем продолжительность периода, проведенного Павлом в Троаде до того, как он получил это видение. С полной уверенностью мы можем сказать, что он не сидел без дела. Во время ожидания направления от Бога Павел, несомненно, занимался налаживанием контакта в этом знаменитом городе и провозглашением Евангелия благодати Божией. И получив видение, Павел не медлил исполнить то, что он верил был зов Божий. Македония, отверстая дверь и плодородное поле служения. Как часто во время пребывания в Троаде, независимо от того, был ли это срок коротким или продолжительным, взор апостола Павла устремлялся на запад, к противоположному берегу Эгейского моря, и там он был подготовлен услышать Божий зов, как об этом пишется в 16 главе Деяния святых апостолов. Одно утверждение, сделано в 10 стихе 16 главы, намекает на то, что автор книги Деяния апостолов под руководством Святого Духа должен быть присоединился к Павлу и его спутникам. Силе и Тимофею в Троаде. Лука, возлюбленный врач, записал слова: «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Священное Писание нам не повествует, было ли предварительно предусмотрено, что доктор Лука присоединится к ним в Троаде, или же это была случайность. Вероятнее всего, эта встреча была предусмотрена, и врач мог позаботиться об апостоле Павле и его физических недомоганиях. Европа. Не было и тени сомнения в мыслях апостола Павла о том, что Бог желает, чтобы он проповедовал Евангелие в Европе. Мы не можем преувеличить важности путешествия, к которому они приступили. Священное Писание повествует, что они были обеспечены переправкой через Эгейское море. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию и на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы. Это первый город в этой местности Македонии. Аминь.